разбудил меня пищащий охранный амулет, сообщавший, что в зону его контроля вошло несколько человек. К сожалению, основы для создания амулета управления у меня не было, иначе не пришлось бы вставать с койки, выходить, залезать в кабину и с амулета смотреть, кто там лезет по тропинке от берега. Из палатки все сделал бы. Прибыли участковый и два старика, совсем седые и дряхлые. Им-то чего нужно? Посмотрев на часы, обычные наручные, часового завода «Восток», командирские, я определил, что поспать успел всего часа 4. Тот-то меня так в сон клонит. Но делать нечего, будем встречать. Поэтому я дал добро этим троим пройти к лагерю. Проведя ладонями по лицу, я убрал сонное выражение и легкую припухлость, и теперь выглядел свежим и бодрым. Пока деревенские поднимались, я оделся и поставил на примус чайник. «Гости в дом, будем угощать». Когда они поднялись, то у меня было все готово. Мужчины расселись на одеялах, под которые я подстелил вдвое сложенный тент, а то земля влажная, и вопросительно посмотрел на аксакалов, но слово взял участковый. «Борис Геннадьевич, нехорошо получилось. Крало несколько дурней, а страдает вся деревня. 30 дворов до ужаса напугать — это, извините, я ведь и протокол могу написать и задержать вас до выяснения». «То, что задержать можете, это вряд ли. Я тогда на вас совсем чуму нашлю. А по поводу крали одни, а получили по заслугам все...» «Тут все верно. Парни, как вы их сами правильно назвали, дурни, ваши, вам и ответ держать. Раз воспитали их такими, что уж теперь плакать?» «Ты уж прости наших недорослей. Водка все. Сгубила она их, на все готовы, чтобы купить ее проклятущую». Вздохнув, вступился один из стариков. «Вы мои условия знаете. Не такие они и сложные. Верните все, что украли. Ну и компенсация. Сами выберите, я не притязательный. Да вон хоть одежды теплой подкиньте. Я уже буду довольным». Я разлил по 4 кружкам кипяток и откинул полотенце, под которым лежал в 2 тарелках колотый сахар, сам головку колол и печенье. Сидя на своем одеяле напротив гостей и макая в чай кусок сахара, я посасывал его и снова макал, изредка делая глотки. Гости обменялись мнениями и пришли к выводу, что их все мои предложения устраивают. Лишь просили отсрочку, мол, дурни их уже все, что у меня украли, распродать успели. За день могут и не успеть все вернуть. «Хорошо, с уважением к вашим сединам даю время вернуть украденное. Следующей ночью я поставлю запрет нечистый на проникновение в ваши дома, но потом сниму его, и уже ничто вас не спасет». «Мы это учтем», — кивнул один из стариков. «Кстати, участковый записывал на диктофон наши переговоры. Я не сразу понял, что его телефон делает, но, дотянувшись магической нитью, просто замкнул его. К счастью, тот не учуял дымок, поднявшийся из его кармана. Ветерок снес». «Скажите, уважаемый», — слегка поклонился старик, — «а кто вы в магическом мире?» «О, я смотрю, вы разбираетесь?» «Пришлось. Я большой любитель фэнтези. Целая библиотека у меня. Все детишки ко мне приходят книжку взять почитать. Так что да, разбираюсь. Поэтому меня и попросили со всем уважением поприсутствовать при переговорах с вами». «Я понял. Я друид, если вам знакомо такое понятие. Только я умирающий друид. Даже маги не могут до конца поддерживать свою жизнь. Я умру через 3-4 месяца. Все мы когда-нибудь уходим». «Ясно. Благодарю. Спасибо за чай, но мы вынуждены покинуть вас. Сами понимаете, дела. Так много сделать нужно. Еще раненых отправить». «А что, и раненые есть? Я слышал перестрелку». «Двоих несерьезно. Дома за месяц отлежаться. Но одному хорошо, пулей в ногу прилетело». «Ясно. Отправьте их ко мне. Я постараюсь вылечить. Только не просто так. Деньги мне не нужны. Нужно серебро, любое, и драгоценные камни. 1-2, неважно, но зато ваши раненые уже через пару дней ходить будут, даже шрама не останется». «Мы подумаем». Старики раскланялись, лейтенант, кстати, тоже. Вот ведь одну ночь провели, дрожа от страха, и уже уважение проявилось, сразу бы так. Когда они ушли, я настроил охранный амулет на продолжение охраны и отправился досыпать. В этот раз я не поставил режим моего поднятия. То есть, если кто-то приблизится к лагерю и попадет в первую 50-метровую зону безопасности, амулет должен поднять меня, а как пересечет ее, амулет начинает пугать. Я уже говорил, красные глаза из выцветшей осенней травы, рык, так что сбегут пришлые. Поэтому выспался я отлично. Встал уже ближе к 2 часам дня. Позавтракав и попив чая, я проверил охранный амулет, были нарушения или нет. Да, 2 гости являлись. В первый раз были один из прежних стариков и 3 сурового вида деревенских мужика. Они, оказалось, принесли мои вещи и то, что я запросил, дополнительно. Когда амулет рыкнул, они со всех ног бросились прочь с вещами в руках, как только скручи не навернулись. Потом, правда, складировали вещи в сторонке и убрались во свояси. А потом лейтенант заявлялся. Этот тоже на рык и ультразвук нарвался. Свалил, как и остальные. Я спустился к охапке вещей, сложенных кучей на берегу реки. С той стороны реки за мной наблюдали, пацанва в основном. Я им рукой помахал и стал изучать, что принесли. Ящики тушенки, невскрытый и початый. Пересчитал консервы. 2 Да и видно, что не мои, другого завода. Канистры, даже с бензином. Мне принесли ватные штаны, дубленку, пару вязаных свитеров с высоким воротом, несколько пар штанов с начесом, крепкие ботинки, валенки, шапку-триух из зайчьего меха. То есть отдали, что не жалко. Почти все нафталином отдавало. Хорошо, мне все сгодится. Опа! Взял я в руки карбюратор от своего козлика и бегом рванул в лагерь. Открыл капот и только выругался. Точно, нет карбюратора. Ну вот как снять-то смогли, не нашумев. Я же довольно чутко сплю. Да я и не заметил, что мне машину разукомплектовали. Вздохнув, я оставил карбюратор на месте, а машину с открытым капотом. Все равно все инструменты внизу, поднимать нужно. И стал спускаться обратно. А от противоположного берега уже звенела мотором лодка. В ней, кроме знакомого старика, лейтенанта и 3 ухарей, сидел за рулем хозяин моторки. Они пристали, когда я как раз спустился. Оказалось, старика послали узнать, все ли в норме и принимаю ли я дары. И изрядно порадовал его, убедив, что больше насылать нечисть на них не буду. Да уж, хлебнули страха, повторения не хотели. Ну а тех раздолбаев, что сидели в лодке, пряча бесстыжие подбитые глаза, мне пригнали в наказание. Это они у меня пошуровали. Отрабатывать будут, тяжести таскать, да все, что скажу, делать. Я согласен, так что велел им поднимать вещи наверх. Троица принялась за работу, а я вопросительно посмотрел на старика и участкового. Они отчего-то отплывать не спешили. «Мы это...» — покряхтел старик. «Насчет раненых. Подлечить надо бы. Решили официально не делать, мороки много. Еще виноватых искать будут, милиция понаедет». Откровенно говоря, я очень сомневался, что у деревенских есть что-то ценное. Обычно все сразу продается да пропивается. Но оказалось, не все кубышки вскрыты. Поэтому, когда старик достал обычный женский разукрашенный платок и по-деревенски неторопливо с достоинством развязал его, показывая мне лежавшие на ладони ценности, я удивленно поднял брови и стал внимательно рассматривать преподнесенное. «Эти сережки не пойдут. Подделка», — сказал я. «Вот эти 4 царские серебряные монеты, годны в дело, беру. Этот серебряный перстень тоже. Остальное хлам. Драгоценных камней здесь годных 3. Вот этот небольшой топаз, этот мелкий бриллиант, откуда он только у вас, и вот этот рубин». Приняв оплату, я посмотрел на деревенских. «Я займусь излечением раненых. Доставьте их сюда. У меня есть большая палатка, там их размещу. Принесите только 3 кровати, обычных, панцирных. Потом их заберете. Постельное белье и сиделку подберите. На этом все. Дня через 2-3 они сами спустятся к реке и крикнут вам, чтобы лодку пригнали. Чистую одежду не забудьте им запасти. А потом можете присылать тех, кого просто полечить нужно. Берусь даже за сложные случаи. Правда, того, что вы мне принесли, на это не хватит. Что требуется в качестве оплаты, знаете. Это все. Разве что добавлю, обо мне стоит молчать. Если разнесется слух и все рванут сюда, я просто уеду, и вы останетесь без лекаря. Надеюсь, мы поняли друг друга». Оба покивали и, устроившись в лодке, отплыли к деревне. Я же убрал в карман своей технической робы то, что мне принесли в качестве оплаты, и осмотрелся. С берега уже все подняли в лагерь, так что я налегке вернулся к себе. Вся троица ухарей, сверкая фонарями и разбитыми губами, сидела в ожидании распоряжений. Ну, я и скомандовал достать из прицепа большую палатку и поставить ее. Внутри я разместил амулет обогрева. За это время на лодках уже стали переправлять раненых и вещи. И вся троица поспешила вниз помогать поднимать. А я, подойдя к куче вещей, накинул жилетку из овечьей шкуры. Сразу нафталином завоняло. Надо будет амулет сделать, почистить. Отнес остальную теплую одежду в свою палатку. Потом убрал в ящик грузовика инструменты. Ну и остальное по местам распихал. С берега подняли сначала кровати. Разместили их в палатке. Мужики удивлялись, что она такая теплая. Потом одежду, ну и раненых принесли. Ходячий только один был. С ними осталась жена одного раненого. Ее задача — обихаживать всех. Дав указание работникам вернуть карбюратор в газик, заняться уборкой и чуть в стороне вырыть яму для мусора, я прошел в свою палатку и приступил к созданию амулетов. То есть сначала основ. Успел две сделать, когда работники отвлекли. Все было сделано. Одного я оставил сиделке помогать, остальных же отпустил отдыхать. Предупредив сиделку и дежурного работника, чтобы мне не мешали, буду проводить таинство подготовки к излечению, и когда буду готов, сам выйду. Это не быстрое дело. Я занялся работой. До наступления темноты успел сделать один амулет из среднего лекарского комплекта. Это был чистый диагност. Накопитель у него был пуст. Я выбрал для него топаз, зарядил до полного и прошел в палатку к раненым. Работника не было. Он от леса таскал дрова, заготавливал на ночь. И я, не обращая внимания на сиделку, поманипулировал над всеми тремя страждущими. Двое еще ничего были, потерпят, а один совсем плохой, пуля в животе, бредит, в себя не приходит. С ним вообще интересная история. Я о таком и не слышал. Пуля, сломав берцовую кость и отрикошетив от нее, ушла по мышце вверх и, пробив кость таза, застряла в кишках. Теперь понятно, почему рана в ноге, а мужик держался за живот. Тяжелый. Я повесил на него амулет поддержки, чтобы он выдержал, пока я нужный сделаю, и ушел к себе. Но я уже устал и бодриться не стал. Лег спать. Весь следующий день я фактически не выходил из палатки, если только поесть, но сделал еще два лекарских амулета – хирургический и тот, что сращивает мышцы. Еще нужен чистящий, который нутро чистит и перитонита не допускает, однако времени для него уже не было, лечить пора. Поэтому, не выгоняя из палатки сиделку, все равно она ничего не поймет, как и двое других раненых, что были в сознании, я занялся тяжелым. Мне не нравилось, что он до сих пор не пришел в себя, а накопитель поддерживающего амулета был опустошен аж до половины. Это очень много. Я стал плести плетение лекарского очищения. Это заняло у меня около 3 часов. Сиделка с плохо скрытым ужасом наблюдала за мной. Она меня и так боялась, а тут вообще сидела как мышка, лишь воды двоим раненым приносила. Время к полуночи было, когда я закончил, и, посмотрев на сиделку, велел ей: «Подожди меня на улице, как будешь нужна, вызову». Женщина кивнула, подхватила с вешалки свою куртку и вышла, а я, усыпив двух легко раненых, активировал плетение очищения. Из раны сразу полез гной, запахло очень мерзко, но очистилось нутро быстро. Потом я активировал операционный амулет, помогая зашивать раны и заращивать мышцы, как, впрочем, и кожу. Через минуту на койке лежал практически здоровый мужик лет 30. Единственное, нога до сих пор в лубках, кость-то сломана. Амулета сращивания костей у меня пока не было, придется подождать. И я занялся двумя другими пациентами. Ну, с ними быстро, 40 минут, и они здоровы. Кликнув сиделку, велел будить этих двух. Могут уходить. а с третьим мне еще придется повозиться. Пока дежурный бегал с ведром за водой, грел ее на костре, а сиделка омывала тело третьего, я стоял над ним и плел плетение сращивания костей. Сплел и срастил. Устал чертовски. Отправляясь спать, сообщил, что утром они могут освободить палатку, забрать все свои вещи, включая койки, и чтобы сутки меня не беспокоили, отдыхать буду. Работа тяжелая была, выдохся. На излеченных уже срезали повязки, и все увидели, что кожа у них чистая, никаких последствий ранений. Чувствовали они себя отлично, так что деревенские явно были в шоке. А то не верят они в колдовство, не бывает его. Будто я не слышал их перешептывания.